Ей не надо было объяснять, в какой машине мы поедем. Я мог видеть мертвенно-бледное пятно ее лица, черные дыры ее глаз. И это все. Я сел в машину Бланшетта, прямо на лужице крови, собравшаяся в выемках пупырчатого винилового коврика на сиденье, и поставил ее на обочину. Я выключил фары и включил аварийный сигнал подфарников. Потом я вышел из машины. Для любого проезжающего мимо человека это зрелище будет выглядеть так, как будто у машины сломался мотор, а водитель отправился в город на поиски ремонтной мастерской. Я был очень доволен своей импровизацией. Словно всю жизнь я занимался тем, что убивал людей. Я заторопился к пикапу, залез в кабину и развернул его по направлению к въезду на заставу. Она села рядом со мной, не прикасаясь ко мне, но все же довольно близко. Когда она поворачивала голову, ее волосы иногда щекотали мне шею, словно ко мне прикасался крошечный электрод. Один раз мне понадобилось положить ей руку на бедро, чтобы убедиться, что она на самом деле существует. Она тихо рассмеялась. Все это происходило на самом деле. Ветер завывал, пригоршнями швыряя в окна снег. Мы ехали на юг. Через мост от Харлоу, когда вы едете по шоссе 126 по направлению к Касл-Хайтс, вы проезжаете мимо огромного, недавно отремонтированного заведения под смехотворной вывеской «Молодежная лига Касл-Рока». У них там имеются 12 линий боулинга с неисправными автоматами для установки кеглей, несколько древних игровых автоматов, музыкальный автомат с лучшими хитами образца 1957 года, три бильярдных стола и стойка с колой и чипсами, где вам также выдают на прокат туфли для боулинга, которые выглядят так, будто их только что сняли с мертвеца. Название заведения смехотворно, потому что большинство молодежи Касл-Рока вечером отправляются либо в открытый кинотеатр в Джо-Хилле, либо на автомобильные гонки в Оксфорд-Плейнс. Здесь же обычно ошиваются крутые люди из Гретны, Харлоу и самого Рока. В среднем на автомобильной стоянке происходит одна драка за вечер. Я стал появляться там, начиная со второго года средней школы. Один из моих приятелей, Билл Кеннеди, работал там три вечера в неделю, и когда рядом никого не было, разрешил мне разок запустить мяч. Это было не такое уж большое развлечение, но все-таки лучше, чем возвращаться домой к Холлисам. Там я и встретился с Эйсом Мэдрилом. Никто особо не сомневался в том, что он был самым крутым парнем всех трех городов. Он ездил на обшарпанном Форде 52-го года выпуска, и ходили слухи, что в случае необходимости он мог выжать из него 130 миль в час на всем пути от дома до молодежной лиги. Он входил как король. Его напомаженные волосы были гладко зачесаны назад. Он подходил к боулингу и несколько раз пускал мяч, отдавая по 10 центов за каждую игру. «Играл ли он хорошо? Даже и не спрашивайте. Когда входила Бетси, он покупал ей колу.